По-твоему, это только увлечение? Смотри, вот еще. Сюжет из Южной Америки. Я это скопировала из журнала «Лук», и Чарли говорит, что это копия лучше оригинала. Действительно? Да, конечно. А это портрет Юджина. Я срисовала его с фотографией. Признайся, Джерри, что я умею рисовать. Теперь я вступлю в союз художников и стану знаменитостью. В больнице я писала масляными красками, но они так пачкаются. А кроме того, пастель сейчас в моде. Да, конечно, согласился Джерри, поглядывая мимоходом на Жениного брата, который медленно потягивал виски, уставившись на своего родича твердым и презрительным взглядом и пребывая в состоянии мрачной задумчивости. Джоан бережно собрала с дивана просмотренные этюды и перенесла их на стол. «Неужели ты не гордишься своей женой?» — спросила она с очаровательной улыбкой. «Горжусь». Почему же не гордиться? А в Европе тоже увлекаются живописью? Постольку поскольку. О, им следовало бы приехать сюда, поучиться. Я однажды видела в каком-то журнале европейские картины. Ох, это было так ужасно. Тебе надо бы посмотреть их побольше. Ах, Джерри, милый, я видала столько картин. В одной народной школе в Техасе было огромное собрание прекрасных картин, но я еще не занималась тогда живописью. Чарльз многозначительно кашлянул. «Джоан, нет ли у тебя еще виски? И потом я здорово проголодался». Джоан, казалось, была обижена. «Неужели ты не можешь говорить ни о чем другом?» Она снова наполнила стакан брата, а затем сказала мужу: «Ты принес что-нибудь поесть?» «Нет, не принес. Тогда ты должен сейчас же сходить в магазин». Чарльз ехидно улыбнулся, видя неловкость и беспомощность своего противника. «В самом деле, не пора ли сбить спесь с этого переселенца?» Чарльз начал насвистывать какой-то разнузданный мотив, в котором отлично выразилось его второе преступное высшее «я». «Джерри, тебе надо немедленно идти за покупками», — повторила Джоан. «Магазины уже закрыты», — робко отвечал уже сломленный супруг. «Открыты аптеки? Иди сейчас же. Чарли голоден. В соседнем доме есть аптека». «У меня нет денег», — отвечал Джерри мрачно. «Денег? На что они тебе?» «Чтобы купить поесть твоему брату». Джон положила руки на плечи Джерри, устремив на него прекрасный киновзгляд. «Ах, милый Джерри, как ты очаровательно глуп! Неужели ты до сих пор не знаешь, что мы все выкупаем в долг? Только уличные женщины требуют плату наличными». «Не все», — заметил Чарли, попутно пригубив свой стаканчик. «Ну, конечно, бывают исключения, но я говорю вообще. У меня набрано в кредит, по крайней мере, в 50 магазинах. А теперь, когда я замужем, я могу набирать еще больше, Джерри, милый. Ай, как я люблю тебя! И чем больше я тебя люблю, тем больше я тебя понимаю. Европейцы, наверное, потому и бедны, что за все покупки платят наличными. Они нам должны», — перебил ее Чарльз. «Европа до черта задолжала нам». «Ну да, разумеется», — ответила Джоан, — «но, наверное, они как-нибудь заплатят». «Как бы не так», — презрительно ухмыльнулся Чарльз, — «дождешься от них. А ведь если бы они хоть годик не пили коньяку и прочей своей тухлятины, могли бы свободно уплатить нам долг». На сердце у Джерри закипело, он не мог сдержаться. А если бы американцы посидели годик без еды...